По случаю Дня Звезды председатель Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский прислал поздравительную телеграмму председателю Трудовой партии Кореи, председателю Госсовета Корейской Народно-демократической Республики и Верховному Главнокомандующему Корейской Народной Армии высшему руководителю Ким Чен Уину. Адресант отметил, что славная жизнь великого Ким Чен Ира золотыми буквами вписана в историю Корейской Народно-демократической Республики и прогрессивного человечества, историю дружбы между двумя странами. Он пожелал Ким Чен Уину и народу Корейской Народно-демократической Республики дальнейших успехов в построении социалистического общества и обеспечении стабильного мира в регионе и во всем мире.